171. Урусвати знает, что люди свободной воли творят свои существования в тонком мире. Когда чиста и мужественна воля, когда не подавлена низменными побуждениями всеначальная энергия, тогда переход в тонкий мир может быть легким и можно достичь высоких сфер. Поистине, человек творит свою судьбу. Так говорил и великий путник. Он утверждал, что по пути к высшим сферам множество рук протягивается, чтобы воспрепятствовать полету, но воля и всеначальная энергия не позволяют задерживать стремящегося. Чистая воля может быть воспитана человеком при всех обстоятельствах. Психическая энергия может быть охранена при всех событиях. Человек и малый, и великий одинаково наделены свободной волей. Каждый из людей, одарен высшим даром, значит, он может сам принять его или, подобно рабу, расточить доверенные сокровища. У каждого имеется достаточно психической энергии, чтобы безбоязненно совершить полет в тонкий мир. Но прежде всего нужно побороть страх перед неведомым. Иначе говоря, нужно пытаться хотя бы отчасти познать мир тонкий. Каждый может найти сведения о невидимом мире. Даже не очень стремящиеся найдут указания о существовании мира тонкого. Нужно лишь обострять свободную волю в этом направлении. Но люди страшатся подумать, что дом их не на земле, но где-то в пространстве. Учитель должен развить мышление учеников в направлении миров дальних.